Глава 16. Рука в темноте. Чтобы выжить, нужен союзник. Чтобы спастись — искупление. Вода обжигала, но это было именно то, чего я хотела. Погрузиться в ванну, закрыть глаза и позволить воде согреть мое тело. Но стоило мне расслабиться, как перед глазами возникла картина. Черный дрон на фоне свинцового неба, а под ногами мокрые камни и ненадежный дерн. Чугунный край ванны впился в затылок, возвращая меня в реальность. Да, мой страх обрел очертания, стал конкретным и осязаемым, но он ничего не менял. Я провела в воде полчаса, пока она не остыла. Вытерев тело полотенцем, накинула халат и поднялась в комнату Мэйв. Ее записная книжка лежала на покрывале. Я села на край кровати, ощутив под тонким матрасом пружины, и раскрыла блокнот. Список. 7 имен, 7 адресов. Взгляд скользнул по аккуратным учительским пометкам на полях. 15-е, 10-е, 25-е отказались говорить. 17-е, 10-е, 25-е дверь не открыли. 19-е, 10-е, 25-е без результата. Мэйв обошла их всех. Она стучалась во все двери, задавала вопросы, но получала в ответ молчание. Словно билась головой о гранитную скалу у черного тиса. Напрашивается горький вопрос. Был ли у Мэйв хоть какой-то результат? И будет ли он у меня? Палец уперся в первое имя. Лиам Кэмпбелл. Напротив — беспощадная метка, без результата. Дом у маяка. Значит, придется идти туда. Эта мысль заставила сердце учащенно забиться. Неприятное предательское чувство. Могу встретиться с Эйденом, но все равно пойду. Разумеется, разговаривать нужно с родителями, а не с ребенком. Значит, идти ближе к вечеру, когда они будут дома. В голове сформировался список вопросов. О чем спрашивала Мэйв, когда приходила? Почему она пришла именно к Лиаму? Что необычного произошло с Лиамом накануне или после гибели Мэйв? Я вполне отдавала себе отчет, что эти вопросы могли показаться провокационными, особенно здесь, на Сторне, где даже простое любопытство приравнивалось к подрыву островных устоев. Да и кто я такая? Чужачка, сбежавшая с острова и теперь сующая нос не в свои дела. Почему Кэмпбеллы должны довериться мне, если не доверились даже Мэйв, учителю своего сына? Но другого пути не было. Нужно идти вперед, стучаться в закрытые двери и смотреть в глаза людей, которые знали правду, но предпочитали молчать. Солнце заходило за горизонт, окрашивая небо в розовый цвет. Резко похолодало. Пришлось натянуть ту самую куртку, в которой я была на скале. Она еще не просохла, но была намного теплее моего городского пальто. Первые шаги по пустынной улице дались мне с трудом. Взгляд цеплялся за каждую тень, за каждое движение в окнах. Боюсь. Осознание вызвало горькую досаду. Остров делал свое дело. Превращал меня в загнанное параноидальное существо. Путь лежал через гавань, где на берегу лежали перевернутые рыбацкие лодки. Там я свернула на дорогу, ведущую к маяку, где мог оказаться Эйден. Желание встретиться с ним, обиды и недоверие сплелись в тугой болезненный узел где-то под ребрами. Как он поведет себя? Что выразит его лицо? В глазах упрек, боль или вина? Дом смотрителя маяка проплыл по левую руку, темный, с закрытыми ставнями. Там не было никого. Дом Кэмпбеллов оказался неказистой каменной коробкой, вросшей в склон берегового холма. Палец нажал кнопку звонка, и где-то в глубине прозвучал протяжный утробный звук. Послышались шаги. Дверь открылась. На пороге стояла Моргана Кэмпбелл, та самая старуха, которая встретилась мне на почте. Испещренное морщинами лицо расплылось в доброжелательной улыбке. «Фина, дитя мое, какая неожиданность!» Ее рука потянулась, чтобы затащить меня в дом. Но первый же вопрос резко изменил ситуацию. «Могу я поговорить с родителями Лема?» Улыбка сползла с лица Морганы, как маска. Черты лица заострились, в глазах появилась настороженность. Она инстинктивно шагнула вперед, заслонив дверной проем и превратившись в живой барьер. «Зачем?» Ее голос сделался низким и колючим, как шиповник. Пришлось объяснить, прямо без уверток. «Хочу узнать, зачем к вам приходила моя сестра». Слова повисли в холодном воздухе. Моргана смотрела сквозь меня. «Ты спрашиваешь о вещах, о которых не спрашивают», — Она прошипела так тихо, что слова едва долетали до меня. Потом отступила назад, и ее рука легла на дверную ручку. «Больше не приходи. Никогда». Дверь захлопнулась с глухим окончательным стуком, поставив точку. Меня окатил жгучий стыд. Было чувство, будто я только что разорила могилу. Я брела под моросящим дождем, не разбирая дороги. И вдруг услышала за спиной хруст гравия под колесами машины. Серебристый пикап мягко обогнал меня и загородил дорогу. Из водительской двери вышел он, светловолосый парень, с которым я столкнулась у дома. Наглый и ухоженный, как модель из каталога, он не улыбался. Его глаза, холодные и оценивающие, с методичной бесстрастностью оглядели меня с ног до головы, будто заносили данные в невидимый протокол. «Эрик», — представился он, и его губы растянулись в безжизненной улыбке. «Мое имя вы знаете. Кстати, откуда?» Мой голос прозвучал ровнее, чем можно было ожидать. Он проигнорировал вопрос как статистическую погрешность, молча обошел машину и распахнул пассажирскую дверцу. «Давайте подвезу вас до дома». Эрик сделал небольшую театральную паузу, давая понять, что это не предложение. В его голосе улавливался явный ланкаширский акцент. «Нам по пути». Его вежливость была показной. Мой отказ прозвучал автоматически. «Спасибо, дойду пешком». Я попыталась обойти машину, но Эрик сместился в сторону на полшага, мягко блокируя мне путь. Наше молчаливое противостояние длилось несколько секунд, пока он, наконец, не отступил с едва заметной усмешкой, будто предоставив иллюзию выбора. Я продолжила путь. Позади захлопнулась дверца. Пикап плавно тронулся, бесшумно обогнал меня и снова встал поперек дороги. Эрик вышел из машины и не спеша приблизился ко мне, сократив дистанцию до недопустимо близкой. «Лучше садитесь». В его голосе прозвучала ровная, безразличная уверенность. Притворное веселье исчезло. Теперь он смотрел на меня, как на проблему, которую пора локализовать. «На стороне дороги короткие». Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть весомость следующих слов. «А память у людей длинная». И вдруг, будто спохватившись, добавил тише. «И не надо заставлять мистера Кинкейда нервничать. Он не любит неожиданностей». Слова были сказаны не угрожающие, скорее с оттенком плохо скрытого беспокойства, и в этом было что-то неуместное. Люди, которые чувствуют за собой настоящую силу, не объясняются. Кинкейд боится. Не меня, а последствий. Я снова обошла пикап и вдруг боковым зрением заметила движение у дома смотрителя маяка. Крыльцо было освещено, и от него решительным шагом шел человек. Я повернула голову и сразу узнала Эйдена. Он еще не подошел, а Эрик уже вернулся в машину. «Отойди в сторонку», — сказал Эйден, не глядя на меня. Все произошло с пугающей кинематографической быстротой. Он рванулся к пикапу, одним движением распахнул дверцу, вцепился в Эрика и вытащил его наружу. Последовало несколько ударов с холодной, отточенной эффективностью. Это было настоящее избиение. Быстро, жестоко, без лишнего шума. Эрик осел на землю, хрипя и размазывая кровь по лицу. «Хватит!» — крикнула я. Эйден замер, посмотрел на Эрика, потом на меня, и в его глазах мелькнуло удивление. Будто и сам не понял, что сейчас сделал. Он рывком поднял Эрика с земли, втолкнул в салон автомобиля и захлопнул дверцу. Потом развернулся и взял меня за локоть. «Пошли». В кухне Эйдена пахло свежесваренным кофе. Он сидел напротив меня. Его взгляд был тяжелым и пристальным. Пришлось отвести глаза. «Я не позволю тебе разрушить мою жизнь во второй раз». Его голос был низким и ровным. «Давай не будем об этом». Выдохнула я, чувствуя, как начинают саднить старые раны. Он сделал паузу. Его пальцы сомкнулись вокруг большой кружки с горячим кофе. «Мы с Мэйв были друзьями. Друзьями по несчастью. Нас объединила общая потеря». Слова ударили по мне больнее, чем ожидалось. «Я не желаю об этом слышать». «Когда ты сбежала, мы часто говорили о тебе». Он произнес это тише, глядя через окно на темный залив. «Так казалось, что ты где-то рядом». Он прикусил губу, будто поймав себя на предательской откровенности. «Даже если так, это правда». Он вскочил со стула так резко, что тот упал. Эйден встал на колени, его руки обняли меня, а лицо уткнулось в мое плечо. Я ослабела. Желание ответить на объятие Эйдена, запустить пальцы в его волосы, найти убежище на его губах было невероятно сильным, но теперь ослабевать в его объятиях было опасно. «Я никогда не давал повода, Мэйв». Его голос звучал глухо. «Ну, хорошо», — мой голос дрогнул. «Скажи, где ты был ночью, когда она умерла?» Эйден поднял голову и посмотрел мне в лицо. Наслушалась Рори. «За несколько дней до гибели Мэйв я выгнал его из вашего дома. Она меня попросила». «Прости». «В ту ночь я был с дедом. Приступ стенокардии. С нами была медсестра из амбулатории. На следующее утро его вертолетом переправили на материк». «Прости», — повторила я на этот раз по-настоящему искренне. Эйден медленно поднялся с колен, поднял стул и сел напротив меня. Так близко, что наши колени соприкоснулись. Он взял мои руки в свои и заглянул в глаза. «Уверена, что тебе не нужна моя помощь». Я покачала головой, но тут же молча кивнула. Слова отыскались сами собой, тихие, беззащитные. «Мне не обойтись без тебя». В его глазах появилось облегчение. «Тогда нам надо поговорить». «Давай». «Сними, наконец, свою куртку». Эйден потянул за рукав, и когда я стряхнула куртку с плеч, на каменный пол со стуком выпал небольшой черный диск. Не больше монеты, с крошечным стеклянным глазком. «Что это?» — удивилась я. Эйден поднял предмет, повертел в пальцах, и его лицо окаменело. «Трекер. Кто-то отслеживает твои передвижения». «Но как?» «Трекер был в куртке. Значит, кто-то побывал в твоем доме». В памяти всплыло утреннее столкновение на улице. Эйден не стал задавать вопросов, просто положил устройство на каменный порожек камина, взял кочергу и точным движением размозжил его. Потом собрал обломки черного пластика и швырнул их в огонь. В доме воцарилась особая тишина, которая предваряет доверительный разговор. Была уже ночь, и ветер за окном пел свою вековую песню. И тут меня прорвало. Я рассказала все. Про веревку с тремя узлами, про камень, про список Мэйв и рисунок Кейси, про то, как Мэйв обходила семьи детей и натыкалась на глухую стену молчания. Слова и фразы были тихими, обрывистыми, они будто выдирали из меня куски моей плоти. Эйден слушал, не перебивая. Его молчание было глубоким и вдумчивым. В эти минуты он был для меня единственной опорой и одновременно самой большой угрозой. Возможным обманом, в который так отчаянно не хотелось верить. Адреналин от драки с Эриком и леденящей душу находки сменились абсолютной всепоглощающей усталостью. Мысль о возвращении домой вызывала приступ тошноты. Мое тело дрожало мелкой неконтролируемой дрожью, словно в ознобе. Эйден взял мои руки и поцеловал их. Его прикосновение проникло в самую душу. «Этой ночью ты останешься здесь». Он поднялся и повел меня в спальню. Там указал на свою кровать. «Спи здесь, я лягу на диване». Я стояла на пороге, ощущая, как под тяжестью страха и нервного истощения рушатся последние барьеры. «Не уходи. Останься здесь со мной». Эйден замер и вгляделся в мое лицо. Он сразу же понял, что это не приглашение к сексу, а мольба о помощи. Крик души, которая больше не может выносить одиночество и кромешной темноты. Потребность чувствовать рядом с собой живое существо, которое защитит и не даст сойти с ума. Эйден молча кивнул. Мы не стали раздеваться. Он лег с краю, оставив между нами расстояние, и погасил свет. В темноте было слышно его дыхание и завывание ветра за окном. Я лежала на спине, глядела в потолок, и ощущала его тепло через сантиметры пространства. И это не была близость любовника. Это была близость защитника, стража и друга. И тогда случилось необъяснимое. Рука сама потянулась к Эйдену, и пальцы нашли его руку. Он ответил уверенным пожатием. Впервые за многие дни веки сомкнулись без борьбы. И в этой благодатной тишине, под аккомпанемент ветра и ровное дыхание Эйдена, пришло понимание: завтра битва продолжится. Но этой ночью я была в безопасности.